Глава 13. Проснулась я, как и в прошлый раз, на груди у Тели. Страж ласково улыбнулся. На сей раз обошлось без кошмаров. Я перевернулась на живот и вгляделась в лицо демона. Я не видела, спишь ли ты. Ты сам-то хотя бы выспался. Губы Тели растянула кривая ухмылка. Почему тебя это так беспокоит? Уж точно не из-за связи. Возмутилась я, предполагая, что страж опять о своем, о больном. Тель невесело усмехнулся. «Я понял, фея», — сказал почти нежно. «Мы с тобой через многое прошли вместе. Ты научилась доверять мне, и, похоже, хорошо ко мне относишься». «Но, наконец-то, мы это выяснили», — вдохновленно воскликнула я, но тут же поняла, что рано обрадовалась. «Я тебе дорог, как брат». Тель сказал это так, словно каждое слово, каждый звук из него вытягивали клещами. «Скажи, какие тебе нравятся мужчины?» «То есть, чем я не подошел тебе?» «Да он издевается. Но вот почему вы так решили, что не подошли мне как мужчина?» «Лишь брюнетов с карими глазами? Или рога так сильно все портят?» Продолжал страж, словно и не услышал моего недавнего вопроса. «Все демоны такие упрямые», — уточнила я, сдаваясь. «Пока, временно, в силу обстоятельств». «Мы просто не такие, как люди», — опять философски рассудил Тель. «Люди любят на что-то надеяться. Мы же привыкли смотреть в лицо фактам и не бежать от правды». «Да нет, никакой такой правды», — возмутилась я в лицо Теля. Он погладил мою щеку тыльной стороной ладони. «Связь — сильная штука. Ты просто не понимаешь, фея». С этими словами страж осторожно переложил меня на шкуру, поднялся и принялся готовить завтрак. «Да, говорят, ведь уперся рогом, а у этого целых два рога. И он так упирается, что иной бык позавидовал бы. Мне нужно узнать причину. Просто так переубедить Теля у меня не получится. Это уже очевидно. Я должна все точно выяснить». Вспомнился сон и Диката. Вот кому следует отправиться. Я еще не понимала, почему, что именно хочу спросить у детектора, но ощущала, что идея правильная. А пока я встала и отправилась умываться. Когда вернулась в гостиную, Тель уже почти накрыл на стол. И я вдруг поняла, насколько же приятно, когда о тебе так заботятся. Страж не позвал на помощь. Разморозил и согрел мясо, овощи и яйца, нарезал фрукты. В большой металлической емкости обнаружили свежие булочки. Горячие, ароматные, мягкие. Когда успел испечь? Мы же только что вместе встали. «А откуда хлеб?» — уточнила я, усаживаясь на шкуре и вдыхая терпкий запах свежего чая с травами. «С помощью магии хлеб печется быстро. Минут 5-10 по земному времени», — усмехнулся Тель. Расставил поднос и разместился напротив и налил нам чаю. «Никак не привыкну к тому, что землянки умеют удивляться всяческим пустякам», произнес страж задумчиво. «Это необычно и даже приятно». «А я думала, демоницы из нижних миров после таких пустяков вообще прыгают и визжат от восторга». Я отщипнула булочку. Просто таяло во рту. «Демоницы из нижнего мира, как только вырываются в наш, сразу же пытаются всех подмять под себя. Ты плохо знаешь нашу породу». «Мы землянки, само очарование. Я поняла». Я притворно выпрямила спину и вскинула голову, изобразив горделивую позу. Тель усмехнулся. «Завтракай, само очарование. У меня для тебя еще один сюрприз». «Если это катание на аллигаторе, то я категорически возражаю. И впасть к мезозавру в качестве подводной лодки я тоже не полезу. Не люблю пространство, ограниченное зубами». Страж усмехнулся. Окинул таким взглядом, что у меня сердце защемило. И спросил то, чего я уж совсем не ожидала. «Какой он твой бывший муж, колдун?» «Что именно тебя интересует? Внешность? Богатый внутренний мир? В смысле, какие у него внутренние органы? Стиль в одежде, работа?» Тель прищурился. Отложил кость, которую успел обглодать, и уточнил. «Как он выглядел? И что тебя в нем притягивало? Физически? Почему ты в него влюбилась? Он мыл посуду, готовил завтраки, говорил комплименты? Как он тебя покорил? Эмоционально?» Вот уж не думала, что демонов заботят подобные вещи. Я еще поняла бы, если бы Тель спросил, каков Сергей в сексе, как долго способен облажать меня, какие позы умудрялся выполнить. «Удивил вопросами?» — серьезно добавил страж. «Еще как», — призналась я. «Почему вас, тебя интересует мой муж?» На обращении вас Тель прищурился и вгляделся в мое лицо так, словно пытался что-то прочесть там. «Не хочешь — не рассказывай». Вместо ответа тихо произнес страж и принялся с остервенением жевать мясо. Похоже, овощи и фрукты демона не особенно жаловали. Зато белком запасались на 100 лет вперед. Я начала опять опасаться за джунгли. «Да нет», — я пожала плечами. «Могу рассказать, тут нет секретов. Мы с Сережей ходили в одну школу. Почти с 1 класса. Вначале он дергал меня за косички. Потом мы помогали друг другу с учебой. А потом вдруг поняли, что влюблены. Он блондин, высокий и крупный. Сейчас немного поправился. Но в целом приятный внешне». «Блондин с голубыми глазами?» «С темно-зелеными». «Он веселый или серьезный?» «Наверное, всего понемногу». «Значит, вы начинали общаться на равных?» «А это как? Он не пытался командовать мне к ноге и не надевал строгий ошейник?» Тель усмехнулся, отпил чаю и пояснил. «Он никогда тобой не командовал, как руководитель. Вы с 1-го дня общались, словно партнеры, как мы сейчас на этой планете». Что-то такое прозвучало в словах демона, в интонации его голоса, едва уловимое. Я изучала лицо Теля и тщетно пыталась понять, почему последняя фраза так меня зацепила. Страж замер, словно оцепенел, только сверкал глазами. Но выглядел он куда более напряженно, чем в обычной беседе приятелей. Губы вытянулись в жесткую линию. По натянутым скулам прокатывали шарики желваков. «Наверное, как мы здесь и сейчас», — растерянно ответила я. Тель отмахнулся и принялся дальше откусывать и жевать мясо так, словно вымещал на нем злость. «Да что за странные душещипательные беседы? И какая вообще разница, как мы общались с прежним мужем? Как мы с ним познакомились и кто из нас кем командовал? Ерунда какая-то. Все отношения уникальны. Нет универсальной формулы любви, которая подходила бы на любой случай. Каждый роман индивидуален. Мы с Сергеем все равно разошлись. Хорошо, спокойно и без драматизма. Оба участвовали в жизни детей и не испытывали друг другу неприязни. Это как раз тот самый случай, когда любовь переросла в дружбу. Возможно, потому что с дружбой и начиналось. Нет, мне срочно нужно к Декате. Не знаю почему, но мысль промелькнула молнией». Тем временем Тель прикончил свое мясо и сообщил уже гораздо бодрее. «Я жду тебя возле пещеры. Сюрприз там. Обещаю, что если и сделаю подводную лодку из мезозавра, мы поплывем в его брюхе, предварительно очищенным и продезинфицированным». Демон покинул пещеру, а я вдруг призадумалась. Он знает о моей мании. Всегда и все дезинфицировать. По 100 раз на дню мыть руки с мылом и пользоваться антибактериальными тряпками. Салфеток на лифте миров не держали. Демоны как-то не заморачивались подобными мелочами. Я сама изготавливала специальные тряпочки, пропитанные местным медицинским раствором, похожим на раствор антисептика. Вот уж в жизни бы не подумала, что начальник и это заметил. Если же вспомнить, проанализировать, чудилось, Тель не упускал ни единой детали, ничего из моих рассказов, ничего из того, что я делала. Я закончила завтраком, вышла из пещеры и в очередной раз обомлела. С демонами, похоже, иначе никак. Тель завис возле обрыва на гигантском летающем ящере. И не успела я ойкнуть, как демон схватил и усадил меня перед собой. Хорошо, когда мужчина такой сильный. Нет шансов спасовать и отказаться от развлечения. Наш воздушный транспорт напоминал птеродактиля с коротким клювом и пестрыми крыльями, похожими на деталь детского летающего змея. Планировал так же. Ловил воздушные потоки крыльями-парусами, и мы парили высоко над землей. Горы очень скоро тоже остались внизу. Прежде я думала, что подобные летуны не умеют набирать высоту, но, как выяснилось, ошибалась. Мы понеслись вперед так, что в ушах засвистел ветер, но почему-то страха я не испытывала. Чувствовала сзади Теля, видела его руки, которыми страж правил ящером, как вчерашним зверем при помощи уздечки. И этого оказалось достаточно, чтобы ничего не пугаться. Внизу мелькали джунгли, сменялись горными склонами, полями, поросшими высокой астралистой травой, реками и озерами. Я не сразу поняла, куда направляемся, пока впереди не возник каменистый берег. Море. Здесь есть море. Неужели и в нем искупаемся? «А как мы потом избавимся от соли?» — спросила я через плечо у Теля. Тот усмехнулся. «Никакой романтики. У нас же есть ванна-озеро. Ты вчера поубивал там кучу живности. Боюсь, придется купаться в крови. Во-первых, она уже давно растворилась. А во-вторых, уверен, что эта кровь нам только на пользу». «Демонам на пользу, а я человек». «Убедила. Полетим к другому озеру. Я еще одно видел неподалеку». Ящер вдруг резко рванул вперед. Пронесся над крутым горным склоном. Обогнул несколько холмов по касательной и, не сбавляя скорости, пошел на снижение. Не на берег, а прямо в море. Я ощутила нечто невероятное. Ветер в волосах, запах железа и соли. Не успела спросить, а что же с одеждой? Как мы на всех парах врезались в воду и... Ящер поплыл, частично сложив крылья. В первую минуту по сторонам поднялись высокие веера брызг, но до нас почти ничего не долетело. «Считай, это наша лодка. Хочешь, купайся, а хочешь, катайся». Телли явно радовала его задумка. И чего греха таить, меня тоже. Я сняла одежду и нырнула. Вода оказалась комфортной температуры. Приняла в теплые объятия, погладила и промассировала мышцы. Тель наблюдал и на мой жест, мол, давай тоже, скинул одежду и прыгнул в воду. «Не бойся, хищники и ядовитые медузы нас не тронут», сообщил как бы между делом. «Я за этим прослежу». Наперегонки предложила я зачем-то. Просто хотелось порезвиться. «Уверена?» – прищурился Тель. Я плеснула ему в лицо водой. Страж расхохотался. «А еще взрослая женщина. Мать, даже дважды мать. Не стыдно?» Я повторила свой жест. Демон зачерпнул ладонью воду, и я нырнула. Вынырнула и словно не поднималась на поверхность, захлестнула волной отеля. Я принялась быстро-быстро уплывать прочь, но очень скоро меня догнали. Плавание в море здорово подняло нам обоим настроение. Мы резвились, как дети, забыв обо всем, шутили и хохотали. А когда солнце начало припекать, Тель сурово произнес: «Поплыли назад, сгорим». Я оглянулась на нашу лодку и обнаружила, что та осталась очень далеко. Да, плыть и плыть. Но я снова ошиблась. Тель очутился рядом. Положил мои руки к себе на плечи. И я инстинктивно вцепилась в мощные мышцы демона. Рывок, и мы не плывем. Несемся по водной глади. Я завизжала от восторга. И Тель снова расхохотался. После одевания страж просушил вещи, как в прошлый раз, и наш транспорт встал на крыло. А уже спустя недолгое время мы окунались в новом озере. Вода нагревалась постепенно, но меня все устраивало. Смыв соль с тела, я двинулась к ящеру, который расположился почти по центру водоема. И Тель легким движением руки втянул меня на борт. Еще недолгое время, и мы уже заходили в пещеру, а сюрприз отправился в свободный полет. Мы перекусили, выпили чаю, и страж выдвинул новое предложение. «У меня возникла неплохая идея. Давай я потренирую тебя в магии. Здесь спокойно, место защищенное, да и ты вполне отдохнувшая». «Но почему именно сейчас?» – удивилась я. «Благодаря связи ты стала лучше чувствовать магию, и тебе легче дается обучение. Потому ты создала пространственный пузырь и поместила туда хлебные крошки. Предлагаю этим воспользоваться. Пока активация связи еще действует». Каждое слово про связь почему-то давалось демону с огромным трудом. Он мрачнел, темнел лицом и хмурился. «К тому же у нас еще почти сутки. Развлечения практически закончились. Не хочу, чтобы ты заскучала. Что скажешь? Проведем время с пользой». Ничего не оставалось, как согласиться. Солнце уже не так припекало. Начало понемногу клониться к закату. Отличное время для магических уроков. Яркие лучи не слепят, ничего не мешает. Тель прекрасно знал свое дело. Впрочем, сомневаться в этом мне и в голову не приходило. «Давай попробуем создавать пространственные карманы. Только не такие мизерные, большие», — предложил страж, чем немало удивил меня. Предыдущий опыт удался с большим трудом, и я тогда сама себе поразилась. А сейчас Тель уверен, что у меня получится гораздо более сложная манипуляция с пространством. Демон усмехнулся. «Уверяю тебя, связь позволяет очень быстро набрать силы и начать лучше взаимодействовать с магией. Я знаю, что говорю. Давай же, пробуй». Я сосредоточилась. Так. Ощутить материю как ткань, попытаться растянуть лоскут и дернуть на себя. Затем рывок. Надо отрезать этот кусок от основного. И последний штрих – залепить края. Все, пузырь размером с апельсин готов. «Здорово», – подбодрил Тель. «Давай больше». «А я могу?» – с сомнением уточнила я. «Еще как. Разве ты сейчас очень напрягалась?» Я постаралась вспомнить. Да вроде бы нет. «А теперь приложи больше усилий. Ну уже не ленись. Я знаю, что ты можешь». Я повиновалась команде Теля. Снова обратилась к работе с пространством. Постаралась отделить кусок гораздо больше. Ага, пузырь получился с кокос. «Еще больше», — опять распорядился Тель. «Ты дергаешь. Попробуй действовать медленно. Словно резиновую ткань растягиваешь». Я повиновалась без лишних вопросов. Медленно потянула лоскут материи. Еще и еще как можно дольше. Вроде бы магия неплохо работала. Я приложила побольше усилий, воображая, что растягиваю резину, мягкую, такую тонкую и податливую. Пространство схлопнулось вокруг меня, и я очутилась в пузыре, в ловушке. Со всех сторон начало давить и плющить. Воздуха не хватало. В горле образовался колючий комок. Сердце заколотилось быстро и рвано. У меня начиналась настоящая паника. Внезапно теплая рука Тели проникла в пространственный пузырь беспрепятственно и вытащила меня наружу. Я все еще задыхалась. Хотелось плакать и биться в истерике. Страх накрывал волна за волной, словно цунами прибрежные города. Я понимала, что без Тели так и осталась бы замурованной. Погибла, плененная собственной магией. Я суматошно озиралась, пытаясь привести себя в чувство, когда страж схватил и крепко обнял. Прижал и жарко шепнул на ухо. «Успокойся, фея. Я рядом, все хорошо. Моя...» Он осекся и не продолжил. Просто погладил волосы, продолжая прижимать и стискивать. Задышал часто, натужно. Тело Теля напряглось резко и сразу. Так, словно он жаждал интима и не имел его много столетий. Стоило мне чуть шелохнуться, как по телу стража пробегала дрожь, и некоторые особенно твердые выпуклости начинали пульсировать. Демон захлебнулся воздухом. Вдруг чуть отстранился и накрыл мои губы поцелуем. У меня в голове помутилось. Все забылось и растворилось в сладкой дымке удовольствия. Я подпрыгнула. Обхватила Теля ногами. Он прижал меня к теплому камню горы и принялся гладить, ласкать, целовать. Всю, без остановки. Я зарывалась пальцами в густые волосы Теля и, кажется, даже сдернула с них резинку. Отвечала на поцелуи. Бродила руками по каменным мускулам. Страж зарычал с каким-то остервенением. Вдруг поставил меня на ноги и отстранился с заметным усилием. Теперь я оказалась в кольце мускулистых рук Теля, который уперся в породу у моих висков ладонями и почти задыхался. Демон немного наклонил голову, и я могла в деталях разглядеть сложный рисунок его рогов. «Тель», — позвала я. Вместо ответа страж отскочил от меня, как ужаленный, и ударил кулаком в гору, затем снова и снова. Камень пошел паутинками трещин. Мелкие осколки осыпались к нашим ногам. Из кулака Теля закапала голубая кровь стража, окрасила утес и начала стекать по нему красивыми лазурными ручейками. Я не знала, что делать. Остановить его? Позволить выместить на горе свой гнев? Попытаться убедить, что препятствие между нами выдумано самим же стражем? Я вжалась в гору и наблюдала, как Тель с рычанием крушит породу. Внушительные выбоины в породе говорили сами за себя. Голубые разводы и ручейки множились, но демон не останавливался. Я устремилась в сторону входа в пещеру, думая спрятаться там и позволить стражу успокоиться, когда он заметил мое движение. Остановился, развернулся и выдохнул. «Извини, фея, давай продолжим тренировки». Вот уж чего я никак не ожидала, так это подобного предложения. Я удивленно приподняла брови. «Все в порядке», — выдавил из себя Тель. Я решительно приблизилась к стражу и взяла руками его ладони. Ссадины и кровопотеки уже начали зарубцовываться. Особенная магия лифта измерений давала о себе знать, как, впрочем, и усиленная регенерация демонов. «Тель, не смотри на меня так ласково», — вдруг почти взмолился он. «Я не железный, фея. И я ведь тебе уже говорил, инстинкты гораздо проще контролировать, чем эмоции. А ты сейчас взываешь к последним». Я вздохнула, выпустила ладони стража и произнесла. «Хорошо, давай продолжим обучение». Внезапно перед глазами мелькнуло видение. Я иду к краю рубежей лифта, толкаю пузырь свернутого пространства. Внутри вожди племен нижних миров. Боже, так это было не сновидение, это пророчество. Только я не поняла. Я застыла, пораженно глядя на Теля, и тот моментально всполошился. «Что случилось, фея? Я не чувствую враждебной магии. Ты в порядке? Все нормально?» Я тряхнула головой и ответила. «Все хорошо, давай продолжим». Тель вгляделся в лицо. Вдруг взял голову за подбородок и уточнил. «Уверена?» Я только кивнула. «Ну ладно, давай, дерзай, маленькая колдунья. Удиви меня». Своим полным неумением мы оба рассмеялись. Не потому, что шутка оказалась хороша. Скорее, мы оба немного успокоились. «Начинай», — предложил Тель, и едва я сосредоточилась, как страх вернулся с прежней силой. Сказать легче, чем сделать. Я еще помнила то ощущение. Замкнутое пространство, которое не разрушить. Не выбраться, не вздохнуть и не закричать. Пространственный пузырь лишил голоса, воздуха и сил. Мурашки побежали по спине предательской холодной стайкой. Я вздрогнула, и теплые ладони Теля легли на плечи. «Я рядом. Ничего не бойся». И я поверила ему. Снова. Полностью. Безоговорочно. Страх схлынул, словно вода в песок. Я ощутила себя сильной ведьмой, которой подвластно пространство и время. Внезапно материя вокруг словно заговорила со мной на своем чудном языке. Я понимала, где потянуть и в какой момент ослабить хватку. Точно ловила мгновение, когда нужно оторвать пузырь от основной массы. Я словно всегда это делала, довела до автоматизма. Один пространственный пузырь, второй, третий. В четвертый уместился бы динозавр, на котором мы катались вчера вечером. Когда накопилось внушительное количество карманов, Тель вдруг приказал. «А теперь разрушь их». «Как?» — окончательно растерялась я. «Представь, что это всего лишь мыльные пузыри. Чтобы соединить их с воздухом, нужно просто проткнуть тонкую пенную пленку». «Ага, проткнуть». Я вообразила, что палец острый, как иголка, и принялась тыкать в пузыри по очереди. Но они лишь прогибались под напором. «Ладно, не выходит. Черт, не выходит». Чудилось, Тель ошибся. «Я ничего не умею и не смогу выполнить задание». Но теплые ладони стража на плечах вновь придали уверенности. «Так, фея, прекрати психовать. Вообрази, что перед тобой огромные мыльные пузыри». Я даже увидела, как по ним ползут радужные разводы. Такие яркие, красивые. Ага, протыкать нужно там, где стенка пузыря неоднородна и толщина ее меняется. То есть в самые пестрые пятна. Раз, и пузырь расходится и растворяется в пространстве. Второй, третий, четвертый. «Я могу, это все получается!» Когда гигантские карманы закончились, я запрыгала, как ребенок. «Ты молодец, фея!» — с гордостью в голосе произнес страж. «Ты умница!» И столько тепла прозвучало в его словах, столько невыраженной ласки, что у меня опять сердце сжалось. Захотелось обнять демона, прижаться к нему и не отпускать, как бы не сопротивлялся. «Но что же мне делать с этим упрямцем?» Внезапно откуда-то издалека, словно опять из видения, пришло одно только слово — «любить». Меня окатило жаром, тело словно резко нагрелось. Я прочла удивление в глазах и на лице Теля. Он дернулся, будто собирался схватить меня и смять в объятиях. Но внезапно остановился, как вкопанный, а я снова почувствовала себя, как прежде. «Что это было, фея?» — хрипловатым голосом спросил Тель. Я только развела руками. «Как это вообще возможно? Любить и не любить одновременно?» Добавил вопрос в копилку непонятного страж. Я замерла, не зная, что сказать и как вообще реагировать на его реплику. Несколько секунд демон осматривал меня, вглядывался в каждый клочок ауры. Затем тяжко вздохнул, отмахнулся и двинулся в пещеру со словами. «Наверное, все дело в связи». «Боже, как же мне надоело это его вечное объяснение!» От слова «связь» уже глаз дергается. Как самому-то еще не опостылило? Я только сейчас заметила, что над планетой сгустились синие сумерки. Джунгли под нами затихли, а в небе появились ночные охотники. Ящеры и птицы. Этой ночью на плече Телли мне снилось нечто невероятное. Я шагала по мирам, словно по дороге. Один шаг — один мир. Другой шаг — следующий. Пространство не скручивалось порталом. Оно буквально расступалось. Измерения наслаивались одно на другое. Казалось, нет границ и нет истощения моим силам. Это было так странно и так вдохновляюще, так невероятно и так пугающе. Я одновременно страшилась новых возможностей и радовалась им, как ребенок. Как обычно, я проснулась рядом с Телем. Страшно кормил нас завтраком и вдруг выступил с очередным необычным предложением. «У нас последний тихий день, и я хочу научить тебя еще одному трюку. Уверен, сейчас магия стражи довела твои чары до пика. Ты сможешь, я знаю». «Что я смогу?» «Ты мне веришь?» — посмотрел страж из-под лобья. «Да», — произнесла я. «Тогда идем». Он подал руку, и я вложила в нее свою ладонь. Мы снова вышли из пещеры. Тель выпустил мои пальцы, обошел и закрыл глаза. «Я хочу, чтобы ты почувствовала, где Академия. Где Вельсар или тот же Тибальд? Или твоя подруга Мел? Или Лэм?» Почувствовала? Мы ведь портальщики, помнишь? Ну да. Разве вы не проходили на истории магии, что самые мощные портальщики умеют путешествовать по маячку-ориентиру? Я вспомнила ту самую лекцию. Ювендила Дамиль, демоница из среднего мира, похожая на женщину-кошку, грандиозная, с задорной короткой стрижкой и слишком вытянутым телом», — говорила медленно, вкрадчиво. «Большинству портальщиков, чтобы задать направление, нужно знать точку выхода. Как мы задаем ее?» «Легко, вспоминаем в деталях место, куда планируем переместиться», — отчеканила Ев, вытянув шею. Было бы странно, если бы она не зазубрила все как обычно. Но Ювензила славилась своей непредсказуемостью и умением поставить студентов в тупик. Даже отличников и заучек. «А если мы никогда не видели места, куда требуется переместиться?» Ев замерла. Я прямо видела, как в ее голове шевелятся извилины. Крутятся шестеренки и винтики. Задумалась Мальтах. «Элтай?» Ювензила обожала опрашивать отличников, которые у нее быстро скатывались в троечники. Но Мрат только бешено заморгал бордовыми глазами. «Хварса?» После заучек историчка всегда обращалась к королевам. «Ищем какую-то картинку из нужного мира?» Растерянно предположила наша первая красавица и модница. «Хорошо бы. Но многие миры, куда портальщики из лифта измерений отправляются по долгу службы, никто не зарисовывает. Да и фотографий их нет. Это же вам не человеческий туризм с сотовыми и кинокамерами. Думайте, демонам голова нужна не только, чтобы рога носить». «Фейрис?» Меня Ювензила тоже любила спрашивать. «Как-никак здесь наши роли менялись. В кабинет помощницы стражи я могла вызвать ее для выговора или просто, чтобы поиздеваться». На своей лекции Ювензила издевалась в ответ. Даже точнее сказать, превентивно. «Даже не знаю. Я бы пошла к ясновидцам и попросила показать нужный мир». «Хорошая мысль. Лучше предыдущих. А если нет рядом ни одного ясновидца? Вот нет его и все тут». Не отставала и старичка. Я пожала плечами. В голову ничего не приходило. Частично раздвинуть пространство через известные миры, что расположены поблизости, и подглядеть кусочек нужной планеты. Выпалил Тибольд вместо меня. Ювензила посмотрела на парня снисходительно. Усмехнулась, перевела взгляд на меня и резюмировала. «Правильно». «Ну так что?» Вернул меня из воспоминаний Тель. «Сдаешься или есть идеи?» «Нужно раздвинуть пространство и заглянуть, куда требуется, через уже известные ближние миры». «Отлично!» Страж радовался так, словно сам сдал экзамен на «отлично». «А теперь представь, что измерения не раздвигаются, а превращаются в сплошную дорогу сквозь пространство и время». «Но ведь нам нельзя пока создавать здесь порталы», с сомнением в голосе произнесла я. «Нам нельзя пользоваться порталами. Создавать можно», — возразил Тель. «Почему создавать можно, а пользоваться нет? Чему тебя у нас научили?» Он подзадоривал, и мне это очень нравилось. «Потому что в пространстве и так куча всяческих брешей. Они рождаются и умирают постоянно. Поэтому мироходцы и могут путешествовать, всего лишь обнаружив, где открывается естественный портал. Это явление не создает аномальных магических вибраций, а наше путешествие сквозь портал создало бы». «Умница! Горжусь тобой!» Тель улыбался почти счастливо. «А теперь давай пробуй. Пока мы здесь вынуждены в отпуске, тебе стоит освоить и этот трюк». Я попыталась вспомнить, как все это делается. «Начинаешь с пометки ориентиров. Ближайшие миры. Какие они? Безжизненная пустыня планеты Форкия. Оранжевые ядовитые барханы и сильный ветер, бьющий в лицо. Андилия. Благодатный край. Фонтаны возле дворцов местных демонов высшего уровня. Богато инкрустированные полудрагоценными минералами беседки, увитые густым плющом. Высокие замки, что подпирают небо шпилями. Флаги, такие разные и такие загадочные. Со звериными мордами, символами, похожими на иероглифы, какими-то зубастыми цветами и узорами. Ирката. Средний мир ярусом ниже. Небогатая, но ухоженная растительность. Прилизанные газоны, замки, напоминающие дворцы в стиле земного барокко. Вычурные, украшенные до каждого миллиметра и совершенно безвкусные. Небо фиолетово-голубое, а не лазурное. Нижний мир, под нами. Серое, недружелюбное небо. Пунктиры дождя вдалеке, словно прошитые нитками пространства. Готические замки местных демонов. Выжженные пустоши, где даже стоять опасно. Одно дуновение ветра, и яд из земли тебя убьет. Джунгли зеленые, пышные и убийственные. За каждым кустом — хищник. Каждый лист может расцарапать до крови, каждый второй отравить. Через раз идут кислотные осадки. Если с неба падает град, берегись. Может убить ледяной кувалдой по темечку. Я вообразила коридор по этим мирам заходом в ближайшие. Пространство впереди заколебалось, словно марево в жаркий полдень. Пошло бликами и волнами. И снова восстановилась, как было. Не получается. Я беспомощно оглянулась на Теля. Все получается. Пробуй. Опять этот вчерашний жест. Страж положил теплые руки на мои плечи и словно вдохнул силу. Я вновь последовательно вообразила каждый известный мир, насколько могла отчетливо, и построила хрупкий мостик. Казалось, миллиарды зеркал выстроились передо мной коридором. Начали вращаться и меняться. Раз — и передо мной портал. Нет, просторный коридор по мирам. Я думала, на этом все, но Тель скомандовал снова. А теперь самое главное. Вообрази безжизненный космос. Не понимая, зачем, я подчинилась. Представь, что в любую точку Вселенной можно попасть по пути через космос. И задай направление. Как будто хочешь увидеть Тибальда. Или Вельсера. Как пожелаешь. Я слышала рычание в интонациях Теля, когда он произносил эти имена. Поэтому не стала использовать предложенные мужские образы. Я вообразила Рангру. Вплоть до ее странных движений. Резких, но таких ритмичных. Поначалу ничего не вышло. Пространственный коридор схлопнулся. Я ничего не почувствовала. «Фея, сосредоточься. Представь дорогу сквозь космос прямо до нужного объекта». Космос — бездушное пространство. Я как могла вообразила холод, темнота, вакуум и где-то впереди Рангара. Внезапно зеркальный коридор открылся опять. Я увидела сотни миров, сложившихся впереди гармошкой, и разглядела преподавательницу в аудитории на лекции. Она развела руками и что-то быстро сказала. Я ощутила слабость, и коридор исчез. «Хватит. Тебе нужен отдых», — резюмировал Тель. Я огляделась вокруг и неожиданно поняла, что уже сгущаются сумерки. Первые, чуть сероватые, похожие на легкую вуаль, что накрывают загадочные горы. «Магия отнимает время и очень немало энергии», — произнес страж. «Поэтому мы перекусим и полетим купаться. То, что нужно для вечера». Мы вернулись в пещеру. Демон занялся обедом. А я сидела и раздумывала, машинально поглаживая шкуру. Мягкий мех приятно щекотал пальцы. Тель словно меня к чему-то готовил. Не обучал просто на будущее, а тренировал на конкретные действия. Зачем ему это понадобилось? Тревога зарождалась в груди и холодила руки и ноги. А еще это чертово пророчество. Рангара ведь четко сказала. Оформленные яркие видения. Это уже сложившееся будущее. И поменять его мы не в силах. Даже повлиять немного не можем. Все, на что мы вправе воздействовать, рассказано о грядущем в символах. За обедом я все постоянно думала о своем дурном предчувствии. Все время приходило на ум одно и то же. Мучило и расстраивало. Тель словно обучал меня, как спастись, если его не станет. Как защититься от злобных демонов из нижних миров и уйти в любую точку пространства, наплевав на преследователей. Они не смогут путешествовать по моему маячку и отследить мой след в космосе. Страж будто готовился к собственной гибели. «Ты такая задумчивая», — нарушил молчание Тель, когда доел очередной ломоть мяса. «Что-то не так? Я переутомил тебя?» Он действительно заботился. В горле образовался колючий ком. Я сглотнула, выпила чаю, но неприятное ощущение не покидало. Я подняла взгляд на Теля и выпалила. «Ты обучал меня, как спастись от восстания нижних, если тебя не окажется рядом?» «Да». Очень просто ответил страж. Я аж вздрогнула от этого слова, такого короткого и такого страшного сейчас в свете моих мыслей. Все внутри похолодело. Я даже поежилась от этого ощущения. «Это на случай, если тебя убьют, как в моем видении?» Не сдержалась, выпалила я. Тель отставил чашку чая. Вдруг присел рядом и осторожно приобнял за плечи. «Фея!» От шепота стража у меня перехватило дыхание. Захотелось коснуться его губ. А затем просто слиться, отдаться, показать, что я люблю его. Я люблю его. За эти 3 дня я это отчетливо осознала. Все наши романтические прогулки, душещипательные откровенные беседы и страстные объятия, которые заканчивались бегством Теля. Все это обострило мои чувства. Но самое главное, я вдруг поняла, что просто не могу потерять его. Сердце кровью обливалось при одной мысли об этом. Хотелось забиться в истерике, залиться слезами. Лечь и ничего больше не делать. Я не могу потерять его. Тель чуть придвинулся, и наши тела соприкоснулись. Горячий бок демона нагрелся еще сильнее и заметно напрягся. «Фея, в твоем видении я не погиб. Я лишь ослаб и оказался на грани». «Я не хочу, чтобы ты умер», — всхлипнула я. «Тель, пожалуйста, если нужна связь, сделаем это. Если нужно что-то еще, возьми. Я не хочу потерять тебя». Страж сглотнул, облизал губы, прижал меня так, что ребра заныли. Вдохнул запах моих волос и зарычал. «Фея, если ты так этого просишь, даю тебе слово. Моя фея. Даю слово, что сделаю все, чтобы не погибнуть от руки восставших. Я буду драться, как зверь. Так ведь говорят на земле». «Лучше дерись, как демон», — всхлипнула я снова. «Ты стал мне дорог, Сильван Тель. Не покидай меня, пожалуйста». Он взял мою голову за подбородок, посмотрел так, что сердце зашлось, заныло где-то под грудью, и стало одновременно жарко и холодно. Все промелькнуло в глазах Теля. Страдание и радость, грусть и восторг. «Я буду сражаться ради тебя, фея. Я постараюсь тебя не покинуть, раз я тебе действительно нужен. Пусть и не как мужчина, в другом качестве, в качестве друга. Но я готов для тебя на многое. На все, наверное». Он выдохнул, вскочил на ноги и стремительно вышел из пещеры. Я осушила чашку чая и замерла в ожидании. Выйти, поискать Теля или остаться здесь? Не успела сама себе ответить, как вернулся страж и сообщил. «Нас ждет транспорт и теплое озеро». Сегодня мы купались дольше прежнего, не замечая усталости, не в силах насытиться, проникнуться до конца этим ощущением. Свободой, бескрайней и прекрасной, близостью друг друга и спокойствием. После водных процедур ящер уже летел обратно, когда нечто в джунглях привлекло мое внимание. Сумерки легли на лес синим покрывалом. Где-то реяли гигантские светлячки размером с иную ворону. Стрекозы размером с вертолет почему-то только появились в воздухе. В кронах пальм я разглядела коричневые округлые орехи, очень похожие на кокосовые. «Тель, давай их сорвем». Страж не стал раздумывать или спорить с моим капризом. Ящер начал снижение. Однако возникла проблема. До уровня, на котором висели орехи, штук 12, если не больше, наш транспорт не мог спуститься. Воздушные потоки над пальмами ослабевали, и ящеру не хватало тяги. Тель остановил его реять неподалеку и спустился на уздечки на пальму. Протянул мне руку, и я прыгнула прямо на демона. Очутилась в его сильных руках. С минуту страж прижимал меня, обнимал и только сглатывал, словно не мог расстаться. Затем все же поставил на ветку и принялся срубать орехи. Тель ударял ребром ладони по внушительным ножкам, на которых крепились коричневые шары, и те ломались, подобно сухим веткам. Закончив, страж подставил мне плечи, и я послушно забралась на демона. Я прямо чувствовала, как он весь напрягся, как забугрились мускулы Теля. Затем он скомандовал: «Вставай!» и подставил мне руки. Я застыла в нерешительности. Тель погладил мои ноги и произнес почти ласково: «Фея, доверься мне». Я оперлась о руки стража и медленно поднялась на ноги. В следующую минуту я взлетела в воздух и оказалась поймана ящером. Он совершил пике, и я очутилась на спине транспорта. «Лови». Я принялась ловить орехи, как мячики в детстве, и складывать их на расправленных крыльях. Аккуратно, между костями, на которых натягивались перепонки. Так округлые плоды не скатывались. Когда все орехи перекочевали на ящера, Тель прыгнул, сделал сальто в воздухе и приземлился рядом со мной. В этот вечер мы пили молоко из орехов, очень похожее на кокосовое, теплое и сладковатое. Жевали приятную сытную мякоть, закусывали горячими булочками и разговаривали ни о чем. Наверное, это высшее наслаждение, когда есть некто на свете, с кем можно просто болтать, не думая о теме, не пытаясь выглядеть лучше и не стремясь рисоваться. Я уснула на плече Теля, понимая, что завтра нам предстоят старые хлопоты. Вернется суета академии, учеба и работа, и замаячит впереди война. Когда она начнется? Тель не знал этого, только чувствовал. Нижние уже почти готовы, раз позволили себя рассекретить. Мы находились на пороховой бочке, и, несмотря на обещание стража, почти клятву, что постарается выжить, я не переставала испытывать беспокойство и сомневаться в хорошем исходе.